Мы понимаем, что ты человек, привыкший к благам цивилизации, и мы позаботились о твоем комфорте. Современный отель плюс аюрведический центр на территории с видом на океан. Нам видится это неплохим бонусом на пути твоей трансформации. Двухместные, просторные, комфортабельные номера. В номере все удобства. Тебе понравится. Территория отеля утопает в зелени, прогуливаясь по которой, тебя обдувает легкий океанический бриз. Неплохо, правда?